Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии». Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя». Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Иоанн, глава 8, стихи 3, 4, 10, 11. Вечером того же дня Иисус из осторожности покинул Иерусалим. Он решил, что спокойнее будет переночевать на горе Олив. Погода была превосходная, и он безмятежно уснул под сенью деревьев. Но с рассветом миропомазанный снова явился в храм и снова приступил к своим поучениям, собрав вокруг себя огромную толпу. Члены Синедриона не отказались от мысли избавиться от болтуна. Только на сей раз они решили сначала подорвать его авторитет в народе, дискредитировать его любым способом, а уж потом засадить в тюрьму. Они ломали себе голову, придумывая, на чем бы поймать изворотливого сына голубя, когда произошло одно событие, значительно облегчившее их задачу. 7 дней и 7 ночей под тенью зеленых шалашей были немалым испытанием для добродетелей иерусалимских дам. Все веселились до упаду, смеялись, пели, дурачились, ходили друг к другу в гости. С наступлением сумерек нескромные гуляки заглядывали сквозь просветы между ветвей в уютные убежища, где раздевались хорошенькие иудейки. В ночной темноте немало повес ошибалось адресом, и порой застигнутые врасплох, дамы предпочитали не поднимать шума, чтобы избежать скандальной огласки. К тому же всеобщая радость была так велика, что многое в те дни казалось извинительным. В эту развеселую неделю каждый старался отколоть номер позабористее. Главное было не попасться, а на остальное — начхать. И вот как раз в ту ночь, когда Иисус ночевал под оливами, одну даму застигли на месте преступления. Факт прелюбодеяния был налицо. Ее застали в объятиях юного повесы, и поза их не допускала никаких сомнений относительно того, чем они занимались. Разделенный муж отлупил юнца, а неверную супругу отослал на суд Синедриона, чтобы первосвященники вынесли ей приговор. В ту эпоху, благодаря смягчающему влиянию римской культуры, самое большое, что мог сделать муж-рогоносец, это торжественно отречься от своей изменницы жены. Старые добрые времена, когда за прелюбодеяние по закону Моисееву жен побивали камнями, ушли безвозвратно, и теперь оскорбленный муж мог только развестись с блудливой женой, и все. Рим навязал иудеи свой уголовный кодекс. Теперь только представители Цезаря имели право казнить или миловать, и римские наместники никогда не приговаривали неверных жен к высшей мере наказания. Когда согрешившую супругу привели в Синедрион, дабы муж мог ее отвергнуть по всем правилам закона, один старый судейский крючок вдруг воскликнул, потирая ладони: «Многоуважаемые коллеги, теперь Иисус попался!» «Каким это образом?» — удивились многоуважаемые коллеги. «А таким? Поскольку сия личность мнит себя знатоком Библии, мы с ним сыграем хорошую шутку. По закону Моисея, жена, уличенная в прелюбодеянии, должна быть побита камнями. Пусть он и разберет данный случай. Если он скажет, что надо судить по закону Моисееву, он здорово подмочит свою репутацию добряка, и никто уже не станет верить его речам о милосердии. Кроме того, этим он навлечет на себя гнев Пилата, римского губернатора. Если же наш болтун решит, что достаточно обыкновенного развода, мы разгласим повсюду, что он проповедует неуважение к библейским законам. И в том, и в другом случае мы с вами в накладе не останемся. А он попадет в просак. Члены Синедриона приняли это предложение с восторгом.